04:50. Первые выстрелы Ника они услышали в тот самый момент, когда сошли с тропы и ступили на пляж. Питерс сделал знак, чтобы все остановились, хотя особой необходимости в этом и не было. Револьверная пальба и так заставила их замереть на месте. «Итак, что же за пирушка ожидала их на этот раз?» – подумал Питерс. «Для человека, хотя бы однажды слышавшего выстрел из магнума, не представляло особого труда распознать его и в дальнейшем». «Итак, стреляют», — сказал он себе. «Надеюсь, вылез недалеко». Ночную тишину разорвали еще два выстрела. «Недалеко, однако», — подумал Питерс. «Двигаем», — сказал он, поворачиваясь к Ширингу. «Бежать я не смогу, но трустой, пожалуй, что-нибудь получится». «Мне показалось, что это магнум», — заметил Ширинг. «Это сразу понял», — произнес Питерс. «И в этом, кстати, заключается еще одна причина, почему тебе следует дождаться моей отставки. Пока я знаю все же немного больше твоего». Они стали пересекать полосу плотно слежавшегося песка. К тому времени, когда выстрелы зазвучали в третий раз, Питерс уже напряженно дышал. Двигавшиеся за ним следом люди старались не отставать. «Рвутся в бой ребята», — подумал он. «Впрочем, молодые всегда так. А кроме того, молодежь уже явно учуяла в воздухе запах крови. Да и сам он тоже его давно заприметил. Стрельба... Ох, не нравился ему подобный поворот событий. Значит так, парни, как заметите, направленный на вас ствол, но только чтоб с уверенностью. Вот тогда и палите, и не раздумывайте». Он уже основательно запыхался. «Ну, а потом уж на досуге разберемся, что почем». Стараясь еще побольше прибавить шагу, он терзал себя вопросом. «Куда же запропастился Уиллис? Определенно, эта беготня загонит его в гроб, тогда как Уиллис вылет на 15 моложе его. А вот кому бегом надо заниматься? Похоже, та вторая тропа оказалась все же труднее, чем он предполагал раньше». «Сэм», — сказал Питерс, — «я тебя только задерживаю. Иди вперед и дай старику малость передохнуть. Но только повнимательней там, хорошо?» «Окей», — кивнул Ширинг. Впрочем, особо разгоняться ему было уже негде. Отойдя всего на несколько метров, полицейские увидели клубы дыма, вырывающиеся из отверстия в скале, в нескольких ярдах от ее вершины. Первым их заметил Ширинг, который тут же сделал знак, чтобы остальные остановились. «Вот он, кажется, пришли», — сказал он. «Точно», — подтвердил Питерс. Теперь и он учуял дым, причем был готов поклясться в том, что горит не одно лишь дерево. Он даже подумать не мог о том, что ему придется дважды за одну ночь унюхать одну и ту же вонь. Однако факт оставался фактом. «Работка», — подумал он, тут же передернув плечами, словно стряхивая из себя эту мысль. «Так, а теперь, парни, тише», — негромко произнес он. Они сошли с пляжа и пересекли полосу чистого белого песка, уславшего основание скал. Теперь клубы дыма курились прямо у них над головами. В этот же миг Ширинг услышал мужской голос. Это был отдаленный, агонизирующий крик. Он повернулся к Питерсу. «Слышу», — сказал тот. «Двигай наверх». «Поднимайтесь по тропе», — скомандовал Ширинг. «И рассредоточьтесь». Вспыхнули фонари, и Ширинг сразу увидел ее. «Ну вот мы и пришли», — проговорил он. К нему стали подтягиваться люди. Питерс подумал, что будет лучше, если Сэм пойдет первым. Склон показался ему довольно крутым, и он смекнул, что вперед следует послать кого-нибудь помоложе. «Кто-нибудь помоложе», — пронеслось у него в голове. «Все та же старая болтовня, хотя что уж тут попишешь. Он и в самом деле уже далеко не тот, что прежде. А Ширинг был, в общем-то, неплохим парнем, хоть временами и старался загребать под себя, выплескивая любую возможность, чтобы покрасоваться и доказать, что он вполне способен заменить его, Питерса. Ну что ж, парень, видит Бог, вот тебе и представился такой случай». «Сэм не замешкается», — подумал он, — «и не поспешит, где не надо». Во всяком случае, теперь они знали, что наверху есть кто-то живой. Или был, вплоть до этого самого крика. О том, что именно это был за крик, ему даже думать не хотелось. «Ну, давай, сынок», — сказал он Ширингу. Тот в ответ лишь улыбнулся. Позднее Питерс еще вспомнит эту улыбку. Это была возбужденная улыбка. Так улыбается хороший человек, который намерен показать, что именно есть в нем хорошего. Они полезли наверх.